хотя мы старались найти всех правообладателей, но если что-то от нас все же ускользнуло, мы будем благодарны за любую полезную информацию, чтобы учесть ее в последующих изданиях этой книги. Примечание к тексту. В феврале 1918 года Россия перешла со старого юлианского на новый григорианский календарь, который уже был введен по всей Европе. Разрыв между двумя системами увеличился с 10 дней в XVII веке до 12 в XIX веке и 13 в XX веке. Таким образом, 1 февраля 1918 года по старому стилю стало 14 февраля по новому. Годовщину большевистского переворота стали отмечать 7 ноября по новому стилю вместо 25 октября по старому. Для удобства читателя все даты в книге приведены по новому стилю, за исключением особо отмеченных. Глава 1. Санкт-Петербург, 1913. И весь траурный город плыл по неведомому назначению. Ахматова. Позвольте мне начать с 1913 года. Блестящие и мрачные стихи, которыми начинается ахматовская поэма «Без героя», связана с ее воспоминаниями о последних днях развращенного и пленительного мира. В поэме Ахматова приглашает гостей встретить новый, 1941 год. Зажжены свечи, сверкает хрусталь, искрится вино, но вместо гостей в дом поэтессы приходят ее умершие друзья в карнавальных костюмах, и начинается зловещая фантасмагория. И вновь перед поэтессой возникает Санкт-Петербург прошлого, когда ей было всего 24 года. Интересная молодая женщина уже стала известным поэтом, но все трагедии 20 века ждут еще впереди. В 1913 году Санкт-Петербург еще был столицей Российской империи. Над Зимним дворцом развивался черно-желтый флаг. По улицам катили элегантные экипажи, запряженные породистыми лошадьми. Лакеи в ливреях открывали дверцы карет и помогали дамам сойти. В городе уже появились первые трамваи. Иногда попадались даже автомобили. «Устрицы из Парижа», «Омары из Остенде», «Цветы из Ниццы». У аристократов особенно популярен был английский магазин на углу Невского, где, как позже вспоминал Владимир Набоков, можно было купить всякие симпатичные вкусные вещи. Фруктовые торты, нюхательные соли, грушевое мыло, игральные карты, картинки-головоломки, полосатые пиджаки – белоснежные теннисные мячи и футболки цветов Кембриджа и Оксфорда. На солнечной стороне Невского проспекта книжные лавки Бойко торговали книгами современных поэтов. Построенный ниже уровня моря на берегу пасмурной Балтики, Санкт-Петербург всегда казался городом, построенным наперекор природе. Тысячи людей погибли от голода и болезней ради того, чтобы воплотить мечту Петра Великого об окне в Европу. Даже после того, как Петр объявил Санкт-Петербург своей столицей, в город по ночам забегали волки. Последнего волка видели в городе в 1712 году. Порой волки преследовали свою добычу даже при свете дня. Главной напастью Петербурга были наводнения. В 1721 году сам царь Петр чуть было не утонул на Невском проспекте. Это город пушкинского медного всадника. Это город теней и фантомов Гоголя. Роскошь и бедность в Петербурге соседствовали бок о бок. Даже в 1913 году Петербург напоминал кошмарные видения Достоевского. Ахматова называла Санкт-Петербург своей колыбелью, хотя родилась она не здесь. В автобиографических заметках она описывает улицы своего детства, где играли шарманки, бродили старьевщики и лудильщики, стояли дома всех оттенков красного цвета, веяло духами дам и сигарами проходящих мимо господ. А на черных лестницах домов пахло кофе, блинами, грибами, но чаще всего кошками. В 1913 году праздновалось 300-летие дома Романовых. В феврале все главные улицы города были украшены гирляндами и портретами царствующих династий. Все это должно было производить неизгладимое впечатление на иностранцев и приехавших из глубинки гостей. Зимний дворец сиял электрическими огнями. Подсветили и золотой шпиль Адмиралтейства, все его колонны, арки и двуглавых орлов. Роскошные наряды знати поражали воображение. В Мариинке давали патриотическую оперу Глинки «Жизнь за царя». Ложи сверкали бриллиантами. Большинство аристократов жили на Невском проспекте или неподалеку. Череда балов и банкетов сменяла друг друга. В парках играли военные оркестры. Все прославляло монарха Николая II и величие его империи. Февральским днем, когда начались юбилейные торжества, царская семья в открытом экипаже торжественно подъехала к Казанскому собору. Чтобы предотвратить теракты против царя во время его первого появления на публике после революции 1905 года, экипаж сопровождали два батальона конных гвардейцев. Гвардейцев выстроили и вдоль всего проспекта. Те, кто присутствовал на этой церемонии, были потрясены роскошью и блеском. Но окраины Петербурга были рассадниками заразы. Фабрики сбрасывали отходы производства в реки и каналы. Каждые 3 года в городе вспыхивала эпидемия холеры. Уровень смертности был самым высоким из всех европейских столиц. Воду приходилось несколько раз процеживать и кипятить. Только после этого она становилась пригодной для питья. Но рабочие не обращали внимания на такие предосторожности, из-за чего эпидемии тифа и холеры возникали снова и снова. В XIX веке с подобными проблемами столкнулся Лондон, и тогда там была проложена новая система канализации. Но в Петербурге вплоть до 1917 года не делалось никаких попыток улучшить ситуацию. Николай считался помазанником Божиим. Крестьяне, обращавшиеся к нему за помощью, считали его отцом, сочувствующим и сострадательным. Но за пределами огромной империи Николая еще было живо воспоминание о революции 1905 года. Тогда было осуждено множество радикалов. Жестокие меры были применены в отношении этнических меньшинств, в основном поляков и евреев. Такую политику проводил премьер-министр Столыпин. Власти по-прежнему с подозрением относились к полякам и евреям, считая их главными заговорщиками. В 1913 году началось дело Бейлиса. Абсолютно невиновного человека обвинили в ритуальном убийстве ребенка. И тем не менее Николай II пребывал в твердой уверенности, что народ его обожает. Надо сказать, что Николай не обладал ни одним из качеств, необходимых для управления страной, находящейся в преддверии революции. Он был скромным, застенчивым человеком. домашние оберегали его, как ребенка. Он прекрасно танцевал, отлично ездил верхом и великолепно говорил по-английски. Но вспомните, что сказал Николай, когда в возрасте 49 лет умер его отец. «Что мне делать? Что будет теперь с нами, с Россией? Я не готов быть царем. Я ничего не понимаю в делах правления. Я даже с министрами не знаю, как разговаривать».